Я не осмеливаюсь произнести это слово вслух, но мне нравится воображать его красующимся на обложке, особенно в те минуты, когда я чувствую в Питере конкурента. Мы с Питером познакомились на дне рождения фоторедактора Джули Маклеод, которая перешла из нашего журнала в его, и нашли общий язык на почве безуспешных попыток пробиться наверх в мире пишущей братьи. Питер с самого начала повел себя так, будто ему удалось продвинуться гораздо дальше меня на этом пути, видимо, основываясь на более высоких тиражах «Турбо». Я же осмелилась предположить, что мужчины покупают сразу по два экземпляра каждого номера. Один для метро и второй для дома. Причем в обоих случаях держит журнал только одной рукой. Питеру эта мысль показалась куда менее забавной, чем мне. Несмотря на эти разногласия, мы каким-то образом ухитрились оказаться вместе. Черт, если я не могу положиться на свои инстинкты, даже в личной жизни, то что заставило меня вообразить, будто я смогу вычислить убийцу? Труп, почувствовав, как я напряглась, Питер легонько сжал мое плечо. «Где? Вы что, гуляли по Центральному парку?» «Честно говоря, мне бы не хотелось. У нее в офисе на полу, коллега. Ничего более жуткого я в жизни не видела», — вмешалась Кэссиди. Я попробовала подать ей знак «заткнись или смени тему», но она уже повернулась к Питеру. Схватив бокал с шампанским, я сунула его ей в руки, но Кэссиди продолжала болтать, как ни в чем не бывало. «Даже если я буду пить всю ночь напролет, то вряд ли смогу заснуть». И она как следует приложилась к шампанскому. Я, разинув рот, наблюдала за ней. В офисе Кэссиди казалась такой собранной и полной самообладания. Может быть, это запоздалая реакция на шок? Или она просто хочет покрасоваться перед мужской аудиторией? Питер отреагировал довольно вяло. Начав разминать мне шею, он спросил. «Господи Иисусе, моли, ты в порядке? Если хочешь, переночуй у меня». Я могла бы принять это за проявление искренней заботы, если бы не его руки. Обычно прикосновения Питера действуют расслабляюще и успокаивают. В юности он играл на гитаре, поэтому у него красивые длинные сильные пальцы. Но сегодня его массаж напоминал скорее барабанную дробь. Я бы сбросила его руку, но тогда он понял бы, что я что-то заметила и слежу за ним. Нет, не раньше, чем я догадаюсь, что у него на уме. Впрочем, одно предположение у меня уже было. Я повернулась на стуле, чтобы оказаться лицом к Питеру. Его рука соскользнула с моей шеи. «Спасибо за приглашение, но сегодня я предпочитаю остаться в одиночестве». «Но тебе же, наверное, хочется все обсудить», — начал он, мягко набирая обороты. «А мы, собственно, этим и занимаемся», — вставила Трисси. «Могу себе только представить, что ты чувствуешь, что тебе пришлось пережить», — невозмутимо продолжал Питер. Девушки недоумевающе смотрели на меня. Им уже становилось ясно, куда он гнет, но с какой целью. Я мотнула головой, что должно было выразить тревогу и волнение, и Питер потянулся, чтобы погладить меня по щеке. Вот дерьмо. Теперь я наверняка знала, что он играет. Гладить по щеке абсолютно не в его стиле. Кто из детективов ведет это дело? Я заскрипела зубами, но потом умудрилась выдавить улыбку. «Эх, малыш, ничего у тебя не выйдет. Мало того, что я сама подумываю воспользоваться случаем, так теперь еще и ты туда же. Как мелко, как гнусно, как коварно. Еще одна причина, чтобы всерьез обсудить наши отношения».